польщенный паша расположился к откровенности и злорадно высмеял нового визира, прославленного только одним подвигом — женить бы и на сестре султана, зловредной Фатиме, и знаменитого только тем, что он запутался в лабиринте дел султаната. Пока Хазреф собрался расправиться с данником Турции, крымским ханом Магометом Гиреем III, осмелившимся напасть на турецкий флот, русские казаки разграбили Бююкдере. Пока он терял время на жалобу московскому царю, герцог Валенштейн принудил Топчубаши снять осаду с Неограда. Бююкдере. Местность на Босфоре в 18 километрах от Стамбула. Топчубаши, с турецкого, начальник артиллерии оттаманской армии. В Стамбуле посланник короля франков, граф де Сези, исподволь наускивает визира на шаха Аббаса, что по душе не только султану Мураду, но и Габсбургам, с которыми де Сези в сговоре. Ни сражаться, ни покорять Хазреф паша не умеет. Ему становится так жарко в Золотом Роге, что он начинает грезить о куске льда, но льдами владеют русские. Возможно ли было подобное уродство при твоем визирстве, мудрейший из мудрых садразамов? Садразам или Садр и Азам — верховный визир. Да то так неподдельно возмутился, что осман-паша прикусил губу, чтобы сдержать поток неуместных ругательств. Осторожно поставив на перламутровый столик чашечку, да то учтиво осведомился. «Но почему не спросил хоть твоего совета, этот невежда из невежд?» Паша усмехнулся, вдохнул аромат 17-й четки из розовых лепестков и не менее учтиво предложил да то обратить внимание на смысл его слов. Хотя султан и низвел меня на положение второго визира, но предусмотрительно оставил советником дивана, как трехбунчужного пашу, живущего в Стамбуле. Аллах милосерд! Я еще ни разу не воспользовался своим правом, ибо только глупец подстилает коврик для совершения намаза своему врагу. Намаз — мусульманская урочная молитва. Ну, совет Муравбеку, да будет над ним милость Аллаха, я дам щедрый. Не доверять Хазреф Ишаку, ибо он ревнует к славе даже свою собственную тень, особенно когда она к трону султана ближе, чем он сам. И сообразно моей откровенности, пусть Муравбек движется как можно быстрее к Эрзуруму, ибо самое безопасное убежище для него — Картли.